Глава третья. Проснулась я в кромешной тьме. Голова болела. Ну и сон мне приснился. Рассказать не поверите. Нашаривала в потемках спальни Каньки. Она всегда ложилась рядышком со мной. Под рукой зашуршала солома, и в этот момент зажглись гнилушки на стенах. «Это не сон!» — подскочила я. Рядом послышался тихий писклявый смех. «Просыпайся, девица!» — раздался голос Кикиморы. — Пора тебе к людям отправляться. — К каким людям? — озиралась по сторонам, вспоминая прошлый вечер. — Мамочка моя, так это все взаправду? Кикимора, дед? А я тогда где? — Одевайся. Девушка протянула мне высохший сарафан. — Пошли наверх, там все тебе обскажу. Дело тут непростое. В попыхах натянула непривычную одежду. Может, я в дурке? И сейчас санитары мне уколы ставят? Но откуда взяться кикиморе? И наряд этот дурацкий. Точь-в-точь смирительная рубашка. Может, малость поудобней. Я вышла из землянки наружу и зажмурилась. В лесу было солнечно, гомонили птицы, шуршал ветерок в кустах и листьях крон. Обычный день. Неподалеку приметила широкий пень. На нем и устроилась. Кикимора вышла чуть позже. Теперь смогла рассмотреть ее как следует. Девушка была зеленой. Волосы точно тина, кожа болотного оттенка, глаза как изумруды, даже ногти цвета молодой травы. И все же она была красивой. Похожа на эльфийку из сказок. Неестественно большие глаза, аккуратный носик, пухлые губки. Только зубы были мелкими и острыми, как иглы. Когда Кикимора улыбалась, лицо ее становилось жутковатым, словно у довольного крокодила. Пока я, раскрыв рот, ее разглядывала, девушка подошла и устроилась рядом. «Ну что, налюбовалась Тайя?» «Только я Тая, Таисия. Знакомились вчера». «Нет», — рассмеялась Кикимора. «Теперь нет». «Что значит «теперь»? Что вообще происходит?» Я подскочила, обняв плечи руками. «Сядь», — дернула меня Кикимора. «И слушай, внимательно слушай. Кроме меня никто тебе не поможет». Девушка оскалилась, и я невольно отпрянула, притихнув. «Не бойся, дурного не сделаю. Запоминай хорошенько. Занесло тебя к нам из мира иного, до времен далеких. Тысячи лет там прошли, пока ты на свет появилась. Здесь же Марфа жила. Отец ее готовил в ученице к Люту, волшебнику Морозу. Потому как ее волф еще в младенчестве к нему определил. Да только кто-то вмешался в его планы и поменял вас с Марфой местами». Меня стало подташнивать. Информация не укладывалась в мыслях, и желудок взбунтовался. Кикимора погладила меня по голове, по телу разлилось тепло и спокойствие. «Поверить в такое непросто, да у тебя выбора нет. Смотри». Она будто из ниоткуда достала вчерашний странный сосуд и выплеснула из него остатки воды, что повисли в воздухе. Из капель собрался овал, и в нем появилась наша стоянка. Там возле палатки стояла точная моя копия. «Это же я!» «Нет, смотри внимательнее». Приглядевшись, заметила, что у двойника коса гуще и длиннее намного. Сама она чуть потоньше. Глаза у девушки были испуганными. Водное марево задрожало и рассыпалось мелкими капельками на траву. «Чья-то недобрая воля поменяла вас местами. Ты видела Марфу?» — продолжила Кикимора. «Она твое место заняла? Ты ее? Поняла?» Я кивнула, скорее по инерции, а потом отрицательно замотала головой. «Ой!» — взвыла Кикимора. «Что же бестолковая такая?» «Погоди ругаться. Давай с самого начала. Кто такая Марфа и откуда она взялась? Что за волшебник лютый? Так постепенно и до вчерашнего дня доберемся. Меня тоже, знаешь ли, каждый день куда попало по времени не швыряет. Вроде мозги мои собрались в кучу, будем выкручиваться. Что передо мной не ролевичка, уже ясно, как и то, что я не в нашем лесу». «Дело, говоришь», — кивнула Кикимора. «Так слушай. Живут веками грозные колдуны. Зима, весна, лето и осень. Следят они за всеми, кто на земле тутошний. И люди, и звери. даже травы в их ведении. Когда очередному волшебнику срок подходит, место занимает его ученик, самый способный. А одаренных детей выбирают из младенцев волхвы. Каждого малютку смотрят, живет ли в нем волшебная сила. Потом такие дети в 18-ю свою весну уходят к наставникам своим. Большинство возвращается, помощниками волшебникам и волхвам в деревнях и селах становятся. И лишь единицы остаются при наставнике. В здешней деревне однажды 18 лет назад родилась девочка Марфа. Второе имя ей волхв дал по способностям – Тайя, зимняя волшебница. Отец ее умер, а матушку, первую красавицу на много верст окрест, заставил замуж за себя пойти Стужайла. Теперь он Марфе, то есть и тебе, отцом зовется. Он и сам у Люта обучался, волшебника Мороза. Только через 5 лет отправил его колдун домой. Силы в нем много, но и спеси достаточно. Не сгодился в преемнике. Стужайла, такое имя ему волхвы дали, важности своей не унял. Помогал людям только за дары богатые. Много злата накопил. Да до того, как к маменьке твоей свататься, сгубил жену молодую. Дочка после нее осталась, малютка-сирота. Вот и растила твоя матушка вас двоих, как родных сестер. Только отец названный не взлюбил тебя. Дочь-то его кровная силу переняла слабую. Весенняя она волшебница. Злился он, что ты, сиротка, колдовством владеешь, которое его Насте и не снилось. Может, и его это рук дело, замена ваша. Только то сокрыто от меня. Кикимора замолчала, задумавшись над чем-то. «И как мне быть?» — растерялась я. «Нет у нас магии, никогда я не слышала о ней, разве что в сказках». «Сказки рождаются из были», — усмехнулась болотная дева. «А будущее я раскрыть не могу и не проси. Мутное оно у тебя, как вода в бочаге. И нельзя нам людям открывать, что судьбой уготовано. А вы кто? Ты и дед вчерашний. Нечисть, что ли, местная?» Кикимора рассмеялась. «Не дед. Болотником его зовут. А мы не нечисть», — надула она губы. «Так нас только дураки кличут. Народ лесной. Приставлены за порядком следить. Ты дальше слушай. Вам с Настей пора пришла в ученицы идти. Возвращайся домой, я выведу тебя из леса. Притворись Марфой. Отец подмены не заметит. Жди, когда волхвы за вами придут. Может, и сегодня это случится. Они вас отведут к Люту и Цветане, весенней колдунье. Там выучишься, сама разберешься, кто над твоей судьбой такое сотворил. И Марфа». Я поморщилась от этого имени. Ну, не нравятся мне старые Глаши и прочие Параскевы. «Привыкай», — дернула меня за рукав Кикимора. «Впрочем, скоро тебя только вторым именем величать станут. Так вот, не верь никому. Матушка твоя женщина добрая, но под колдовством ходит, сама себе не принадлежит. Не верь никому. И с Лютом осторожнее. Древнее проклятие на нем». Озлобился зимний колдун. Сердце его точно ледышка. На расправу крут. Одну лишь силу уважает. Силу души. Живи с оглядкой и спи в полглаза. И еще. Покажи оберег, что с тобой в этот мир вернулся. Я так и сжимала медальон в ладони, с ним и проснулась. Протянула его девушке. Она бережно взяла его в руки. «Рубаху расшнуруй», — пальцем указала мне Кикимора на ворот. Послушно развязала тесемки. Болотная дева прислонила медальон мне под грудью и зашептала странные слова. Я посмотрела вниз и чуть не отшатнулась от испуга. Оберег словно затянуло моей кожей, даже следа не осталось. «Когда время придет, он сам проявится. Пока же не сказывай о нем никому. Идем, тебе надо спешить. Погоди, Кикимора, объясни про колдунов. Скажи толком, куда я попаду?» Та застыла, потом снова опустилась на пень. «Верно, обсказать надо. Живут отвеку 4 колдуна. Зима, весна, лето и осень. люди, имеющие силу великую, оберегают землю сотни лет, а потом им черед приходит свой. Тогда сильнейший ученик заместо него становится – мужчина или женщина. Сейчас Мороза зовут Люд, весна – это Цветана. Недавно она место свое заняла, юная еще. Лето – Зарев, но осень – Руэн. Самая большая сила у Люта. Руэн тоже могучий волшебник, но колдовство то недоброе. Весенняя колдунья слаба, одно великое умение у нее – оживлять людей может. Лишь ей это подвластно. Зарев, летний колдун, силен, но забот у него столько, что и его умений порой маловато. Живут они каждый своим двором. Отыскать их никому не подвластно. Волхвы те тропы знают, да колдуны. Сила в дорогах заповедных. Шаг сделал, а уже поллеса прошел. Но берегись. Если человека простого или волшебника-недоучку на той тропе бросить, век он будет по ней ходить, до самой смерти. Как я сказала, попадешь ты к Люту. Держись тише воды, ниже травы. А знания впитывай, силу свою расти. Так и судьбу исправишь, время придет. Я все тебе сказала. Кикимора встала, поманила меня за собой. Мы прошли через лес. Он был грозным. Нависали древние деревья неприветливо над головой, скрипели ветвями, то и дело через бурелом приходилось карабкаться, весь сарафан изодрала. Ноги покрылись ссадинами и кровоточили, тропинок не было, а кикимора, как и вчера, легко шагала впереди, словно и нет преград для нее. Я же еле поспевала за проводницей. «Скажи», — пыхтела я на бегу, — «почему ты мне помогаешь?» Дева даже не обернулась. В мирах должно равновесие сил блести. На то мы и приставлены. Раз уж довелось мне тебя спасти, то я оберечь должна, подсказать. Лучше бы Еге ты попалась. Та силой больше и владеет. Она существует? Баба Яга? Ты так при ней не скажи, коли встретишь. Обернувшись, оскалилась кикимора. Какая она тебе баба? Ведунья лесная, охранительница троп заветных. Яга! «А вас все люди видят?» Кикимора застыла так резко, что я едва успела притормозить, все равно уткнувшись носом ей в спину. Запамятовала совсем. Она повернулась, и ее зеленые глаза чуть не пробуравили меня насквозь. «Не видят нас люди, только колдуны и волхвы. Не сказывай обо мне, никому». «Хорошо». Потерла я щеку, искусанную комарами. К полудню мы вышли на опушку. «Гляди!» Кикимора подвела меня к последним деревьям. «Там за рекой село. Иди. Коли расспрашивать станут, скажи, заплутала в лесу. Как вернулась, не помнишь. И как ушла, тоже. Можешь попенять, мол, будто леший водил тебя без памяти». «Так я же его видеть вроде как не должна». Болотная дева рассмеялась. «Люди все на нас валят. То леший увел, то кикимора напугала, то болотник заманил. Поняла?» «Угу», — кивнула я, всматриваясь в далекие дымки от печей. «Топать еще прилично. Может, еще меня проводишь?» «Нет, мое место там», — махнула она на чащу. «Далее владение полуденницы. Ступай, Тайя. Глядишь, сведет нас еще судьба. Прощай». Кикимора точно в кино удалялась, стоя на месте. Ее фигурка просто растворилась среди листвы, уменьшаясь в размерах. Миг и не стало девы. Я оглядела свой наряд, шмыгнула носом, видок у меня будто в лапах у медведя побывала. Но другого наряда нет, радуемся тому, что есть. Вздохнула грустно и потопала в деревню. Верила ли я рассказанному? А куда деваться, когда вот оно волшебство, перед глазами моими? Поживем, как говорится. Разберемся.